Предисловие от автора. И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы память, звездная память друг друга. Роберт Рождественский. Вы держите в руках историю удивительной, всепоглощающей любви. Любви, в которую очень сложно и трудно поверить. Знали ли вы, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что любовь – это то, из чего создано все в этой вселенной? Живое и неживое, радость и боль, горе и счастье, и мы с вами. Задумывались ли вы о том, что любовь не имеет ни начала, ни конца? Она не появляется и не исчезает. Это нечто, что было, есть и будет. Это то, что существовало всегда и будет впредь существовать вечно. Нас много веков учили жить в страхе перед смертью, и мало кто задумывался о том, что смерти как таковой нет и быть не может. Ничто и никогда не заканчивается, а лишь продолжается снова и снова. Смерть – это трансформация, переход из отжившего в новое. То, чем вы являетесь, отнюдь не является только вашим телом. Тело – это лишь оболочка вашей бессмертной души. Вы были, есть и будете всегда. И если вы любили кого-то, то эта любовь будет жить вместе с вами вечно и бесконечно. Потому что любовь вечная, чистая, истинная и настоящая, она так же вечна, как и вы. Это история именно о такой любви, и я должна рассказать ее вам, потому что сама являюсь живым свидетелем того, что смерти нет, того, что и душа, и любовь вечны. Мы в суете сует ежедневных забот забываем о величии духа и силе этой самой любви. А я хочу, чтобы вы вспомнили. Это история о тех, кого сейчас называют пламенные близнецы или близнецовые пламена. Говорят, что изначально во Вселенной души пламенных близнецов были полностью объединены и существовали как одно единое целое. Миллионы цельных, ярких, красивых, наполненных душ. Но цельные души не могут жить в замкнутом однообразном мире. Они должны развиваться, расти, совершенствоваться. Для этого они и отправляются из своего идеального бестелесного мира на другие планеты и для полноты жизненной картины делятся на две части, чтобы пройти как можно больше воплощений за короткий срок и обменяться опытом и знаниями. Одна душа делится на две части, две половинки, одна из которых несет в себе мужскую энергию – янь, а другая – женскую энергию – инь. Где бы они ни были, как бы далеко ни находились друг от друга, они, эти люди с разделенной душой, по своей сути являются одним целым. Или, как говорят в народе, у них одна душа на двоих. Мы помним древние легенды и мифы о разделенных половинах одной души. У разных народов, в разных землях, в разное время. И это не сказка. Близнецы или половины были всегда. Но они весьма и весьма редко приходили в своем физическом воплощении на Землю в одно и то же время и в одну и ту же жизнь. Если один жил на Земле, то другой находился в ином измерении и служил своему близнецу ангелом-хранителем, тем, кто помогал и тем, кто поддерживал невидимо и незримо свою половину. Его можно было только чувствовать, ощущать. И если все же видеть, то разве что во снах и в видениях между сном и реальностью, в пограничье, в сумраке, в межмирье. Но сейчас мы живем в совершенно особое время. Время, когда Земля проходит очень важный процесс трансформации. Вот именно для этого процесса и были призваны близнецовые пламена, живущие в одно и то же время, в одной и той же жизни и оба в своем физическом теле. Высшие силы снова воссоединяют их, чтобы восстановить единство всех творений и разрушить дуальность сознания. Источник таких страшных пороков, как алчность, эгоизм, зависть, похоть, жестокость. Все сокровища Пандоры. Отношения пламенных близнецов выходят далеко за пределы всех определений отношений между мужчинами и женщинами на этой планете. Они могут быть супругами, друзьями, любовниками, просто хорошими знакомыми и единомышленниками. Они, если поняли, кем являются, если проснулись сами, любят друг друга безмерно, душой, ощущая себя частью одного целого. Они понимают своего партнера с полувздоха и полумысли. Они, если находят друг друга в одной жизни, призваны для высоких целей, великих идей, светлых свершений. Они призваны разбудить человечество, улучшить и гармонизировать жизнь миллионов. Их нельзя не заметить. Обычно мы в первую очередь замечаем брачные или любовные союзы, где один дополняет другого, где пламенные близнецы вдвоем добиваются высот в науке, искусстве, укреплении мира, создании и возвеличивании государств. Часто миссия их на Земле не из легких. Многие, осознавая себя близнецами и найдя свою половинку души, боятся насмешек и недоверия окружающих и скрывают свою истинную суть. Союз близнецов – это своего рода единое поле постоянного доступа к более высоким частотам, высоким вибрациям. Но на физическом уровне это как жить внутри действующего вулкана. Нужно жить сразу в двух измерениях, в двух телах, в двух жизнях. В двух энергиях – божественной мужской и божественной женской, в инь и янь. И именно объединенными эти энергии создают жизнь на всех планетах и уровнях Вселенных, и проявляет Бог себя в каждом из нас. Каждый из нас несет в себе божественную силу и свет, мудрость и знания. Вы спросите, как я могу найти своего близнеца? Ответ прост – никак. Если он или она живут с вами сейчас в одно время на одной планете, в своем физическом воплощении, они появятся в вашей жизни тогда, когда для этого придет время. Даже если вы этого не хотите, ваша встреча произойдет, когда придет правильное время, и вы оба будете готовы для этого опыта. Встреча пламен – это прежде всего духовный рост, самоисцеление как на эмоциональном, так и на умственном и физическом уровне. Эти отношения выходят далеко за пределы эго, физических ограничений, возрастных, религиозных или социальных различий. Вы оба будете вынуждены стать лучшим и высшим проявлением вашей души здесь, на планете Земля. Это происходит не сразу, конечно. Каждая половина должна изначально сбалансировать свою внутреннюю мужскую или женскую энергию, прежде чем они смогут объединиться. Пламенные – это поток тотальной безусловной любви и бесконечной светлой энергии. Как я уже написала ранее, многие знают о том, что человечество стоит на пороге качественного скачка в сознании. Просветленные люди готовятся к этому по-своему, понимая, что грядет время, когда люди начнут просыпаться. Мы начнем вспоминать, кто мы такие, где наши истоки и в чем наш потенциал. Все это нужно для того, чтобы взять на себя ответственность и за себя, и за планету, на которой мы все живем. Просвещенные считают, что пламенные близнецы призваны сделать особый вклад в этот процесс. Когда близнецы объединяются, они порождают вихрь энергии, что можно увидеть как свет во тьме сознания общества, погрязшего в материальном. Дополняя друг друга, целое становится больше, чем сумма его частей. Две силы близнецов создают третью, и эта сила является очень мощной. Это сила света и любви очень высокой вибрации. Моя душа, моя любовь, мой самый близкий и самый далекий, мое дыхание и биение моего сердца. Я нашла своего близнеца, мою душу и всю мою жизнь без остатка. Как это – жить с одной половиной души, всю жизнь искать его, а найти и увидеть, что между вами пропасть? Как жить? Я расскажу.